Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы уже в наших привычных студиях, значит, да, и боевая обстановка. Да, друзья, всем привет. Мы вышли, так сказать, из тени. Вот боевая обстановка никаких существенных изменений не претерпела. Вот единственное, что были сообщения, да, о том, что южнее Бахмута, получается, северо-запад от Клещеевки, населенного пункта, противник предпринял попытку прорыва наших позиций, а там, получается, у нас позиции идут вдоль такого узенького канала водного. Тем не менее, у них получилось вроде бы как прорвать, да, и есть сообщения и со стороны противника, и со стороны, с нашей стороны. Однако нам удалось купировать этот прорыв и отодвинуть противника. Вот, но подробностей, как бы, как обычно, никаких нет конкретных, да, то есть все в таком тумане войны в этом, на этом направлении. И вот это так обрывочно, то, что удалось собрать от наших знакомых, как бы, боевых товарищей и тому подобное. Слушай, вот, скажи, пожалуйста, давай тогда сошлемся на противника. Там, по их информации, если они что-то писали, какими силами они осуществили вот это продвижение? Взводом, ротой, батальоном? Ну, смотри, азовцы заявляют, что это они сделали. Там, ну, этот Белецкий даже там вылез, блин, у них там на этом направлении третий штурмовой какой-то батальон, по-моему, воюет. Да, они там или роту, или батальон перебросили. Ну, опять же, там же такие прорывы в условиях современной артиллерийской войны. Это не так, как в фильмах, там что батальон, там 300 человек, ну, пошло. То есть, да, получается, они потеснили там, ну, максимум, наверное, там взводный опорный пункт, да, наверное, перешел под их контроль. Ну, они, видишь, они заявляют продвижение на 3 километра. Но там 3 километров не будет. То есть они... Ну, слушай, ну, 3 километра продвижения, это получается там расстояние между позициями где-то там даже бывает 1-1.5 километра. То есть получается, по сути, если они наступали ротой, они могли сдвинуть ротный опорный пункт, зайти на позиции ротного опорного пункта, если там 1-1.5 километра между позициями было, вот они их отогнали на те же 1.5-2 километра, и это вот, я думаю, ну вот этот, наверное, успех и есть. Все равно, в любом случае, я думаю, что это не, речь идет не о 3 километрах. Скорее всего, ну, максимум, я думаю, они могли зайти, ну, на 1 километр, возможно. Вот. Но вряд ли глубже. При этом наши как бы смогли их купировать. Вот. То есть угрозы на этом участке уже нет. Не, ну, ты знаешь, это сейчас в данном случае в позиционной войне, которая сейчас происходит, это обычное явление на самом деле. Да, да, да. Позиции переходят из рук в руки несколько раз, потому что вот, ну, сколько раз, допустим, вот крайний раз, когда мы были с Максом еще под Еленовкой, там, да, воевали, там постоянно были бои, значит, за несколько позиций. В итоге, значит, эти позиции мы взяли. Потом поменялся полк, пришел новый полк, эти позиции отдали. То есть, ну, это, ну, когда вот такая позиционка идет вялая, там, в принципе, там, на уровне, там, не знаю, взвода, роды, там, какие-то атаки бывают, но они, это не прорыв фронта. Может, кто-то подумал, что это прям прорыв фронта, и противник уже там под Донецком. Нет, это, ну, идет речь, я так понимаю, что об одном или двух опорных пунктов. Ну, кстати, азовцы там, они постоянно выкладывают у себя видео, что они ведут, ну, это вот, ну, я так понимаю, новый Азов, этот, который был полк, стал бригадой, и вот он там активно там пытается действовать под Бахмутом. Один раз они атаковали батальоном, нет, я вру, по-моему, одной ротой, что ли, или двумя ротами, и одна там вроде как в резерве была, что ли, одна атаковала. Они зашли в населенный пункт, начали там что-то с вагнеровцами бодаться, потом еле оттуда вышли, попали в окружение, потом вышли. Ну, то есть, вот такое. Но, тем не менее, надо отдать должное, что они пытаются там сопротивляться, да, то есть, как бы, это не то, что там, ну, мы видим, да, как сейчас, если даже взводный опорный пункт они заняли, все равно это какой-то успех, да, то есть, они попытались атаковать, да, и нашли слабое место, где, я так понимаю, не было Вагнера, да, и то ударили туда, и, я так понимаю, потеснили там кого-то. Ну, там, скорее всего, еще речь идет о несогласованности между подразделениями. Это наша старая беда. То есть вот как это бывает, и в том числе, кстати, на Угледарском направлении. Вот, то есть вот стоит там, допустим, там батальон, там какая-то дивизия рядом, еще что-то. Стоит там несколько подразделений, да, то есть, допустим, АБТФ, Каскад, морпехи, там еще там десантники, там мотострелки и так далее. И они между собой, ну, только общаются, но взаимодействуют не очень качественно. То есть бывают такие моменты, когда командиры подразделений говорят нашим, там, допустим, там, АБТФ у Каскад или вот там батальонам территориальным нашим донбассовским, да, ДНР, о том, что у нас там другая задача, у нас вот свое направление, да, то есть когда пытаешься общую сделать какую-то операцию наступательную и взаимодействовать одним организмом, то часто получается, вот как на Павловке, да, БТФ Каскад продвинулся, зашли вперед, по флангам они должны были идти одним фронтом сплошным, а получается там морпехи отстали, и они уже, получается, вклинились, и их уже начали противник с флангов давить, потому что смежники по сторонам не сработали, да, так же. И, ну, вот такие моменты. Ну, это понятная ситуация, это уже много раз такое было. Наши чуть откатились, я так понимаю, что там, наверное, на месте принимались решения, там, в штабе, наверное, у ЧВК Вагнер, там, наверное, возможно, что-то, какие-то действия совершались. И это, кстати, вот этот небольшой прорыв, он довольно-таки показательный. И он нам как бы дает такой сигнал, что Вагнеру ни в коем случае нельзя выйти из Бахмута. Потому что мы видим, что по каким-то либо причинам, несогласованности, кто-то там на кого-то обиделся и не дает боеприпасы. То есть мы видим, что Вагнер сейчас единственный, по-моему, на этом направлении, кто действительно напрягает противника очень серьезно. Да? Даже вот мы видим, контратака была, получается, но была не на позиции Вагнера. Да? Вагнер совершает там какие-то чудеса, вообще, которые непонятно как описать, потому что, получается, неделю там идут разговоры о боеприпасах, о том, что не хватает боеприпасов, причем там не только снарядов, там и другого вооружения, да, и мы видим все равно как атаки и продвижение. То есть, получается, даже не с дефицитом боеприпасов, идут все равно, каждый день идут атаки и продвижение, да, и поэтому надо приложить все усилия, которые только возможно, чтобы боеприпасы были. Смотри, еще момент какой есть. Вот вечером поступила информация о том, что противник также прощупывает правый фланг нашего наступления, да, то есть севернее Бахмута. Ну, конечно же, противник будет прощупывать. Они что да, делают? Они бьют, видишь, в стык между подразделениями. Да. То, о чем, в принципе, мы неоднократно говорили. Я даже писал 15 марта еще в своей статье по поводу, ну, свои прогнозы по наступлению противника, что один из ударов будет в стыке, ну, я тогда прогнозировал между Горловкой и Бахмутом, то есть в стыке между подразделениями ЧВК «Вагнер» и армейскими. Вот смотри, момент, я думаю, нашим зрителям это будет интересно, но опять же, это мои мысли, мое субъективное мнение по поводу эффективности «Вагнера», да, то есть кроме военного интеллекта, да, и жесткой дисциплины, как я понимаю, вот из выступления Евгения Викторовича Пригожина и командиров «Вагнера», там, во-первых, есть совет командиров, где каждый командир имеет право голоса. Плюс там есть возможность, то есть они действуют, по сути, одним интеллектом, вплоть до, ну, одним организмом, одним интеллектом, да, вплоть до мозговых штурмов каких-то при принятии каких-то решений. То есть там даже какой-то боец, у которого есть какая-то светлая идея на его участке, на его направлении, он может прийти, сказать командиру, его выслушают. То есть там, как у нас устроено было в 2014 году в ополчении. То есть у нас, в принципе, все ополчение держалось на авторитете командиров, причем это не офицеры, это часто были не офицеры, а просто люди с народа, да, которые смогли вокруг себя собрать людей, многие просто приезжали уже с друзьями, да, становились. И в бою уже доказать то, что не зря он командир. Если он не способен командовать, то он просто менялся на другого человека. То есть мы так тоже могли провести какое-то собрание, сказать: «Вась, ты как бы, конечно, авторитетный пацанчик был до войны, но сейчас ты как бы тупишь, поэтому будет Петя», как бы, и тому подобное. То есть Там вот было более так, система, я так понимаю, что у Вагнера тоже система, она более не такая, скажем, жесткая, неповоротливая, а там вот такая динамика происходит, когда, в принципе, отдается предпочтение адекватности, рациональности, а не тупой уставщине, да. И вот общаешься с армейцами, там просто сказать что-то начальнику, это нужно обладать большой смелостью, да. А учитывая, что у нас система, судя по происходящему пиздецу, воспитывала офицеров безинициативных, как это, блядь, мы видим, это все видно, это не секрет, то вот и получаются вот такие разные неприятности на фронте, да, несогласованности между подразделениями, когда были факты еще в начале своего, летом год назад это было, когда одно подразделение говорит, у нас на участке движется противник, у нас нет средств огневого поражения, или как бы там наши артиллеристы тупят, можете по ним ударить. Они говорят, извините, это не наша зона ответственности. Ну вы же наши соседи. Да? То есть, ну... Я думаю, что знаешь, тут ситуация проще. Тут противник сначала думал, что там действительно их заманивают, да, боеприпасы есть. И долгое время не решался действовать. А как уже поняли все, что боеприпасы действительно заканчивались, да, и Евгений Викторович озвучивает проблему какую-то, а не пытается разыграть многоходовку. Противник просто перешел к активным действиям. Тут ничего, никаких 7 пятей во лбу не надо иметь для того, чтобы понять, если напротив тебя стоит стойкий противник, да, то есть стойкие бойцы, ты атакуешь с разбегу, бьешься головой в стену, отлетаешь, падаешь на жопу, чешешь голову и думаешь, что ты сделал не так. Да? Соответственно, что они делают? Они бьют туда, там, где стоит нестойкий противник. Вот и все, пробуют фланги. Здесь они, здесь стоят вагнера, здесь мы не пробьемся, да. Давайте бить во фланги. Да, во флангах там мы видим, что какое-то подразделение все равно там может быть там мобилизованное, может, какое-то новое подразделение пришло, которое еще не владеет обстановкой, да, оно может побежать. Да, допустим, они делают удары туда, там, где у них может пролезть. Тут, в принципе, ничего нового, но вот надо отдать, ну, значит, уважение противнику, что он не сидит, а пробует, да, что он, вот эта пауза возникшая, пока мы наблюдаем все, как решается вопрос с боеприпасами, они предпринимают какие-то попытки. Да, возможно, что-то пролезет, что-то нет, но мы видим, что какая-то, ну, какую-то деятельность прощупывания они делают. Поэтому тут, в принципе, ничего удивительного нету в этом. Просто, ну, ты, противники, ты мне скажи, вот активно оборудуют. По внутреннему устройству подразделения ЧВК «Вагнер», вот по поводу самого принципа построения иерархии, командования, вот принятия решений, вот этого всего, то, что я ранее сказал. Вот просто ты в этом разбираешься, я вот из того, только из открытых источников, да, ориентируюсь информацией, там, анализируя заявление, как бы я понимаю, что там примерно вот так. При этом они сами об этом говорят, что мы можем даже бойца выслушать там, и так далее. Вот как там? Вот, ну, ты же знаешь. Там никто не ждет приказа министра обороны о назначении кого-то на должность командира взвода. Конечно же, там такого нет. Там просто командир отряда может сказать, вот этот достоин, все, вот, представить его, скажут, все, занимайся, и будут работать. То есть там никто не будет время тратить 10 дней, надо ждать подписи кого-то, там, не, там так не работает. Тем более, бывают так, как бои активно идут, командира взвода могут убить, допустим, да, или он может получить ранение. Его же должен кто-то заменить, его быстро заменит человек, который, скажем, в теме, который понимает, который быстро принимает решения на поле боя, не просто там ходит с радиостанции «Я старше», который умеет руководить боем, да, или, во всяком случае, быстро учится. Поэтому это все, да, действительно есть, но мне кажется, здесь просто противник действует немного из-за того, что он понимает, что Вагнер, ну, воюет стойко, да, что он может еще в контратаку перейти, поэтому, ну, они, мне кажется, выбирают более слабые, значит, подразделения, пытаются атаковать их. Тут в этом вопрос, как бы они в самой структуре. То, что Вагнер там сильная организация и быстро принимаются решения, очень, да, и, ну, как со связью проблем нет, разведка у них своя присутствует, техника, все. Они могут сами там, ну, значит, перебрасывать резервы. Да, для этого им не надо, чтобы кто-то там из группировки, откуда-то там из-под Луганска приехал, какой-то там бронегруппа, там каких-то 5 БМП там, или с пехотой. Да, они могут с любого фланга снять людей и усилить, опять же, ну, любое место, где противник там пытается там напирать, скажем так. Поэтому тут немного, ну, скажем, немного другая тема. Вот, ну, что у нас дальше? Давай обсудим, да, обсудим то, что были факты, причем достаточно массированного применения беспилотных аппаратов, да, на 9 мая. И вот 10 мая, то есть мы уже сейчас записываемся 11, да, поэтому я буду по датам говорить. 10 мая даже много было сообщений в интернете, что там и в Подмосковье находили квадрокоптеры на земле уже сбитые. Вот, а по поводу 9 мая, вот мы сегодня обсуждали с Рыбарем на разборе, достаточно большое количество беспилотников применялось, при этом даже были, как, скажем так, для отвлечения самодельные, которые не несли никакой боевой заряд, как бы, да, для того, чтобы отвлекать ПВО. И наши службы, причем коммунальные службы, которые патрулировали небо, если можно так сказать, да, каждый на своем участке, если видел, что есть в небе объект, то сразу принималось решение, сообщалось правоохранительным органам, правоохранительные органы были снабжены, кроме военных РЭП, работали еще ручные переносные РЭП, да, это в сети мы знаем дронобойки, да, у сотрудников правоохранительных органов, то есть Росгвардия в том числе, да, и они как бы их сажали, их, скажем так, сбивали с курса и тому подобное, поэтому никаких эксцессов не произошло. Вот. Но такие факты фиксировались, и то, что мы научились сражаться с этим явлением, да, это плюс. Но в момент хотелось бы, я надеюсь, что наши инженеры, наши ученые придумают способ, когда это будет не в ручном режиме, а когда у нас будут системы, которые смогут фиксировать даже небольшие беспилотные летательные аппараты и легко с ними справляться. Ну да, ну видишь, получается, что я так понимаю, что судя по тому, что не было никаких взрывов, это, наверное, какой-то был флешмоб, наверное, устроенным. Ну, сложно сказать, потому что у нас, опять же, туман войны везде, да, и каких-то конкретных официальных заявлений и разбирательств нет. Для того, чтобы понять, кто там летал и откуда было запущено, нужно иметь доступ к этим, скажем так, объектам. Но я так полагаю и допускаю, что это, конечно, они могли прилететь из вражеской территории и запускаться и на нашей территории, как это уже ранее бывало. Но заявлять об этом вот так вот категорично, что да, я бы не стал, недостаточно данных для этого. По поводу взрывов, ну, вполне себе, если их сажали или сбивали с курса, бывает так, что беспилотник запрограммирован, что если ты теряешь сигнал, допустим, при воздействии РЭП, то ты там не падаешь, а просто возвращаешься домой, да, то есть там есть такая функция, опция. Вот. Поэтому взрывов, может быть, и не было не потому, что это был просто флешмоб, а потому что просто, ну, не допустили, то есть люди были заряжены, да, вот, кстати, 9 мая появились там сразу, как парад начался, фотографии, где росгвардейцы стояли с этими дронобойками, да, то есть с переносными РЭП. Это неспроста, и, видимо, они были по всей Москве, да, грубо говоря. А, еще был какой-то, была информация, там это буквально полминуты. Залужно, да. Да, о том, что там под Часов Яром, да, был нанесен какой-то удар таинственный, там по какому-то совещанию, и появились разные вбросы, там, что какие-то высокопоставленные, значит, военные противника там пострадали, но пока точной информации нет, подтверждений нет, ничего нет, мы ничего утверждать не будем. Просто вот прошла такая информация, насколько она правдивая, мы не знаем. Опять же, у нас с Генштаба нам никто не докладывает, куда кто убил. Ну вот, просто, скажем так, была информация неподтвержденная. Да? Да, но здесь почему возник Залужный? Потому что появилась информация с утра, что он отказался принимать участие даже дистанционно на каком-то совещании комитете НАТО, где там начальники штабов подразделений там, вот, войск НАТО должны были проводили совещание, он не присутствовал. И, видимо, это стало одним из таким основанием для того, чтобы предположить, что он пострадал. Насчет того, что применялись, ну, допустим, что был удар и по часам Яру, и по Павлограду, еще один, да, ну, мы, по моей, не знаю, как модно сейчас говорить, да, мои источники, да, но и так и далее. Говори как модно, чтобы накидаем на себя пуха, что типа мы крутые, да, у нас да. Есть источники. Мои источники, да. Ну, по моей информации, от людей, которым я доверяю, да, то наша разведка, опять же, я повторюсь, наша разведка четко работает и с самого начала работала. Не всегда разведданные отрабатывались, как бы нам того хотелось. Но стоит позитивный момент отметить в работе Министерства обороны, то, что начали чаще отрабатывать цели, чаще отрабатывать объекты. И по моей информации, было какое-то совещание в Часовом Яру, в каком-то там бункере, какое-то очень важное. Я вот у себя сегодня на канале писал, что может быть не Залужный погиб, а Сырский, к примеру, да, который как раз в этом районе был. Вот. И прилетел кинжал. Вот, прилетел кинжал и как бы там прилетел куда надо, по цели, да, и не один, вот, просто по разным объектам. Поэтому работа ведется, и может быть, наступление не началось как раз потому, что были нанесены ряд серьезных ударов, потому что удары наносились, по моим данным, и по Хмельницкой, и по Винницкой области, по военным объектам. А вот этот удар в Павлограде, да, где серьезный склад был уничтожен, и мы все видели эти феерические видео, и многие другие объекты. Причем это все стало наноситься примерно за неделю до возможного наступления противника. И, может быть, это в том числе и немножко притормозило наступательный потенциал. Сейчас они там меняют, потому что нужно менять и логистику, да, то есть у них были запасы, они понимали, вот у нас там есть миллион снарядов и миллион тонн ГСМ, да, тут оп, у них уже там наполовину меньше. Значит, надо сроки отодвинуть, снова накопить для того, чтобы любое наступление, оно может быть результативным из-за скорости движения, из-за скорости действий. Не так, что тут растягивается на 2 месяца и там начинаем, позже подвезем. Но так противник не поступает, может даже к сожалению. Вот. Поэтому и наступление ждем, и опять же, одна из причин того, что они еще не пошли, может быть вот как раз таки из-за этого. Ну, я тебе хочу сказать, ничего себе, у тебя источники, и штабы, и он знает где, и кинжалы применили, ничего себе. Ну, посмотрим, да, возможно, если удары результативные, то, может быть, конечно, и планы меняются, не план А, а план Б вступает в силу, посмотрим. Ну, я, во всяком случае, от комментариев по поводу того, кого там могло зацепить, не буду, ну, не буду их комментировать. Почему? Ну, потому да, что, пока да, рано, потому что нет подтверждений, если какая-то сторона не подтверждает, что так произошло. Поэтому смысла нету об этом говорить. Просто знаем, что какие-то удары наносились, да, по Часову Яру. Насколько они были серьезные и кто там мог быть, мы не знаем. Потому что уже один раз, ну, заявлялось, да, что командующий ТРО погиб, потом, значит, это все опровергалось, поэтому ну, ждем новостей. Значит, все. На сегодня все. Всем пока. Да, всем пока, спокойной ночи.